вторым вышел из строя Невиллу. В него угодил Арбис Энтони Голдстейна, из-за которого пол под ногами Лонгботтома разверзся, и его затянуло синим смерчем под землю, привалив сверху остатками колотых камней. Джинни и Рон обезвредили пятерых противников, отбросив их к стене парным эвертистатум. Еще один славный прием от находчивых пожирателей, но не очень практичный. Во-первых, согласованная магия работает не со всеми заклятиями и, во-вторых, заклинание должно быть произнесено абсолютно синхронно. Только в этом случае энергия двух волшебных палочек объединялась в мощный столб магии, способный вывести из строя сразу нескольких противников. «Томас, какого черта ты стоишь, прячешься за спиной у девчонки? Если Браун успешно отбивается, это не значит, что ты не должен нападать. Вы в меньшинстве, выводи из строя врагов». Уставший охрипший голос разнесся по выручай комнате, заставив Гермиону внутренне содрогнуться. Совсем позабыв о том, что со всех сторон в нее летят проклятия и в любую секунду ее могут ранить, она обернулась. С щемящим ужасом она смотрела на драка, стоящего возле двери. Гермиона была не в силах оторвать взгляды от бледного болезненного лица, потрескавшихся губ и худых плеч, выпирающих из-под тонкой черной рубашки. «О господи!» – пробормотала она, прежде чем все оборвалось под натиском острой боли от мощного удара. Перед глазами все расплывалось, в ушах словно стояла вода. Все звуки были приглушены, кто-то кричал. Где-то в груди было нестерпимо больно, а при попытке вдохнуть из горла вырывался надсадный кашель с привкусом крови. «Я не хотел», — глухо прорезался чей-то мужской голос. Она потеряла бдительность. «Я атаковал, но я не думал, что заклинание так сильно. Завали свое ебало, Макмиллан». О, этот голос Гермиона узнала. И с каждым словом он раздавался все ближе. «Гринджер», все тот же голос, но звучащий совсем иначе. Она почувствовала робкое касание прохладных пальцев на своих щеках. «Черт побери, ты вся в крови. Ты меня слышишь?» Она хотела ответить, но как только набрала воздух в легкие, новый приступ кашля свел тело судорогами, и на этот раз Гермиона почувствовала отчетливый вкус крови и пыли от разрушенной ею стены. Драко забыл обо всем, обо всех. Ему было плевать, что именно он склонился над раненой Гринджер внутри образовавшегося круга из остальных бойцов. Гарри, Рон, Джинни и Кэти держались ближе, их лица выражали подлинный ужас от того, в каком состоянии пребывала их подруга. «Гермиона, мне ужасно жаль, умоляю прости», бесцветно, монотонно лепетал Эрни с явным пониманием, что в данной ситуации никакие слова не в состоянии помочь исправить содеянное. «Я же сказал, завали, свое, ебало», процедил Малфой через плечо, не глядя на бледно-зеленого Макмиллана. «Продолжайте работать. Лавгуд, ты идешь со мной в больничное крыло. Мы не будем продолжать тренировку», — начал Гарри, но Драко грубо его оборвал. «Нет, вы продолжите. Вы должны пахать ежедневно, пока есть такая возможность». Вероятно, нечто в его тоне убедило ребят не перечить. Видимо, его слова прозвучали слишком отчаянно. Возможно, кто-то догадался, что Малфою стали известны некоторые подробности событий ближайшего будущего. Тема его причастности к делам Волдеморта никогда не поднималась, у каждого члена от были свои примерные представления и домыслы. Кто-то однажды проговорился, что Люциуса много месяцев не видели в магическом Лондоне, но, как и предполагалось, заявляться в дом к пожирателю и справляться о его здоровье весомых причин ни у кого не было. Драко осторожно приподнял Гермиону на руки, пачкая руки кровью и пылью. Сколько раз еще ему доведется прикасаться к чужой крови, и сколько раз именно по его вине она прольется. Он всегда с легкостью переносил вид всевозможных ран и даже открытых переломов с торчащими наружу костями, но окровавленные губы Гринджер и тонкая бордовая струйка, стекающая по ее подбородку. От этой картины подкашивались колени и тошнотворно кружилась голова, легким не хватало воздуха. Это было настолько неправильно, настолько больно. «Держись, ты быстро выкарабкаешься, слышишь?» – прошептал Драко ей на ухо так, чтобы никто не услышал, когда с ее губ сорвался хриплый стон. «Сейчас Помфри тебя подлатает. Лавгуд, скорее, помоги открыть дверь». Отряд Дамблдора расступился, пропуская Драко, бережно несущего Гермиону на руках. Луна в припрыжку подбежала к двери, отперев ее размашистым движением, и протянула руку в приглашающем жесте. Малфой практически слышал, как буквально каждый в выручай комнате еле сдерживался, чтобы не обозвать Лавгуд чудилой, но пока Забини находился в комнате вместе с ними, Озвучить свои мысли вслух никто не осмелился. За время знакомства с этой девушкой Драко недостаточно хорошо ее понимал, но в одном был уверен точно. Она надежна, как исправный маховик. «Если тебе тяжело, мы могли бы ее отлевитировать», — беззаботно предложила Луна. «Что?» — огрызнулся Малфой. «Не неси херни. Будешь заниматься левитацией на уроках у Флитвика». «О, я люблю занятия профессора Флитвика», — мечтательно протянула она, приоткрыв массивные двери в другое крыло замка. «Он похож на пожилого ребенка. Наверное, мадам Помфри уже спит. Как думаешь, она будет ругаться?» «Я в этом даже не сомневаюсь». Глупая болтовня ни о чем здорово отвлекала Малфоя от ужасающей мысли, что в бивших нервной дрожью руках лежит искалеченное тело его Гермионы, время от времени заходящийся кровавым кашлем, чье хриплое дыхание неумолимо приближало его к состоянию панического безумия. В тот момент, когда ее тело рывком подбросило заклятие Эрни Макмиллана, Драко осознал одну вещь. Как бы он ни вдалбливал в головы отряда Дамблдора, что они не готовы к войне, каждый раз психологически напирая и доводя студентов до слез, сам он был ничуть не лучше них. Увидеть смерть любимого человека или хотя бы нечто напоминающее предсмертные муки. К этому невозможно быть готовым. Никогда. И лишь сейчас он понял, что требовал от них невозможного. Но сама мысль о невосполнимом горе пробуждает тот самый первобытный животный инстинкт, который необходим в бою. Стремление бороться, отомстить. О, как же он жаждал прикончить блядского Эрни Макмиллана. Заставить чувствовать его то же, что ощутила Гермиона, и даже больше. Он хотел переломать ему все кости и выпустить кишки наружу. Не просто убить, уничтожить, стереть с лица земли. «Мы пришли», — возвестила Луна, отперев массивные высокие двери больничного крыла. Мадам Помфри перестала запирать их на ночь, чтобы каждый раз не хвататься за сердце, когда кто-то из отряда будет яростно в них колотить. Стабильно около 3 раз в неделю ей приходилось то зашивать глубокие раны, то спасать от кровопотери. «Мадам Помфри, можно вас на секундочку?» Поппи, еще не успев переодеться ко сну, выбежала из своих покоев, в привычной манере всплеснув руками и покачав головой. «Бедное дитя, скорее же, кладите ее сюда», она подбежала к первой больничной койке. «Лавгуд, помоги мне», Драко старался как можно осторожнее опустить Гермиону на кровать. Луна поддерживала ее за ноги, но все равно при смене положения острая боль пронзила каждый нерв, как в самый первый раз. Гринджер вскрикнула и вновь закашлялась, сплевывая кровь. «Мерлин всемогущий», — с некоторым раздражением воскликнула Помфри. «Какому заклинанию ее подвергли?» «Эрни Макмиллан, у нее сломано ребро, и, по всей видимости, оно задело внутренние органы», — скороговоркой объяснил Малфой, пока медсестра медленно проводила палочкой вдоль тела Гермионы. Ее отбросило к стене после депульса. «Наверняка у нее сотрясение». «А да, сотрясение у нее, разумеется, есть», — недовольно проворчала Поппи, внимательно проводя вдоль каждого дюйма грудной клетки. Диагностирующее заклинание просвечивало внутренности. Это одновременно и завораживало, и пугало. Малфоя часто просвечивали после тренировок в Мэннере, но в том состоянии и положении, в котором он находился, наблюдение сего процесса ему было недоступно. Трещины на 2 ребрах и еще 2 сломаны. «Скажите спасибо, что сердце не задело». «Так, вы оба», — обратилась она к Драко и Луне, «на выход, живо». «Я никуда не пойду», — отрезал Малфой. «Вы в своем уме, молодой человек», — возмутилась Помфри. «Мисс Гринджер, нужен покой и срочная медицинская помощь. Вы видите, как она мучается. Так какого черта вы медлите? Делайте то, что должны, мистер Малфой». Чуть понизив тон, произнесла мадам Помфри. «Мне необходимо раздеть мисс Гринджер, чтобы волшебная палочка соприкасалась с кожей напрямую, когда я буду исцелять переломы. Это абсолютно неприемлемо, если вы будете продолжать стоять здесь и смотреть. Я понимаю, это ваша подруга. Я уже сказал, что черта с 2 я свалю отсюда, пока собственными глазами не увижу, что она в порядке», сквозь зубы прошипел Малфой, глядя медсестре прямо в глаза. «Пока вы со мной спорите, Гринджер лучше не становится. Если вы и дальше будете тратить время на бессмысленную болтовню, я наложу на вас Империус. Это просто возмутительно. Что вы себе позволяете?» Мадам Помфри, слабый голос с трудом пробивался сквозь тяжелое хриплое дыхание, прерывая их перебранку. «Пусть останется, пожалуйста». Негодование на лице медсестры сменилось озабоченностью и пониманием. «Дошло, наконец, и ты еще училась на когтевране, а я, пожалуй, пойду, провозгласила Луна с интонацией, и жили они долго и счастливо. «Доброй ночи, выздоравливай, Гермиона». Нелепое пожелание для человека с окровавленным лицом, корчащегося в агонии от боли и удушья. Впрочем, ничего другого от Лавгуд ожидать и не приходилось. «Мисс Грингер, я право не рассчитывала на такой тяжелый случай», строго произнесла мадам Помфри, невербально призывая пузырек с зельем из своих запасов. «Вам требуется значительно большая дозировка обезболивающего, но, к сожалению, новая партия будет лишь завтра, так что, готовьтесь, придется потерпеть». Гермиона медленно повернула голову к Драко, обратив на него измученный взгляд. Ей было страшно. Она страдала от адской боли все это время. Неужели может стать еще больнее? А как же напиток живой смерти? Возмутился Малфой. Почему нельзя ввести ее в состояние наркоза? Потому что последние капли зелья ушли на операцию мистера Томаса. С видимым недовольством отозвалась мадам Помфри. Поставка дремоносных бобов ожидается только в следующем месяце. Сейчас ведь не сезон. Малфой опустился на край кровати, заключив в свои ладони дрожащую руку Гермионы. «Давай, Грингер, так нужно», — уговаривал он ее, чувствуя, как к его горлу подбирается тошнота. Он знал, что еще вчера ему было в десятки раз больнее, чем ей сейчас. Уж ему-то была известна разница между эффектами круциатуса и обычного перелома. Но видеть ее мучения было тяжело. Намного, тяжелее, чем испытывать свои собственные. Это будет очень быстро. И пиздец как больно. «Мистер Малфой, прекратите немедленно», — Драко нервно усмехнулся, тысячу раз проклиная себя за никудышную поддержку. Ему было дико не видеть ее укоризненной улыбки в качестве реакции на глупые шутки. Промозглая мысль о том, что ей не хватает сил на самые привычные реакции, присущие лишь ей одной, делала его несчастным. Грингер обессиленно опустила веки, покрытые испариной, и медленно кивнула. «Давай, дитя, чуть приподними голову», — попросила Помфри, прикладывая пузырек с зельем к ее губам. «Вот так, маленькими глоточками, чтобы не закашляться. Нам важна каждая капля, чтобы зелье дало хоть какой-то эффект». Гермиона послушно выполнила просьбу медсестры, болезненно поморщившись от отвратительного вкуса мерзкого снадобья. Драко стиснул зубы от злости. Какого черта она вынуждена так мучиться, да еще и пить горькую дрянь, которая ей не поможет. Больше всего на свете он сейчас жалел, что не взял из дому зелье Северуса. Разумеется, он не мог знать, что оно окажется настолько необходимым именно сегодня, в гребаном Хогвартсе, где было абсолютно все, и никто ни в чем не нуждался. «Что ж, приступим», — проговорила мадам Помфри, взмахнув палочкой вдоль линии пуговиц на рубашке. Они выскользнули из петель. Гермиона ухватилась покрепче за руку Драко. Во избежание дальнейшей неловкости, он отвел взгляд, сосредоточив внимание на их переплетенных пальцах. «Вдохните поглубже, мисс Грингер, только не слишком резко, чтобы не спровоцировать кашель». Малфой видел боковым зрением, как кончик волшебной палочки коснулся обнаженной кожи. Отвратительный хруст, душераздирающий крик его бедной девушки. Нет ничего хуже этого звука. Он крепко зажмурился, до боли закусив губу. Ее ногти больно впивались в его кожу, но это было неважно. Она извивалась на койке, билась в судорогах, надрывая связки, и Драко понятия не имел, как ему вынести это. «Мистер Малфой, мистер Малфой, зафиксируйте ее ноги», — крикнула мадам Помфри. Он высвободил одну руку и обхватил колени Гермионы. Драко знал, что в таких случаях противопоказано использовать обездвиживающие чары, ибо для психики человека, страдающего от невыносимой боли, атрофирование мышц тела усугубляет положение, и он начинает паниковать. Грингер плакала и стонала, цепляясь за его кисти предплечья в попытке притянуть ближе, но Малфой не поддавался, хотя и сам с трудом сдерживался, чтобы не броситься к ней и не заключить в крепкие объятия. Как можно было держать человека за руку, но ощущать его настолько далеким? «Мы срастили вам одно ребро, мисс Грингер, осталось немного», пыталась ее успокоить мадам Помфри в своей прагматичной манере. «Пожалуйста, постарайтесь не дергаться». Гермиона надрывно всхлипывала, захлебываясь кровью. Скорее всего, второе сломанное ребро впилось в легкое, но медсестра об этом тактично умолчала, уповая на неосведомленность студентов, дабы не вводить их в состояние еще большей паники. Невербальная эпискея вновь разлетелась тошнотворным эхом хруста кости, тотчас же заглушаясь громким воплем. Где-то на задворках сознания Малфой услышал тихий отрывистый звук, Пуговица от манжета его рубашки укатилась по каменному полу. Видимо, Гермиона настолько отчаянно вцепилась в его рукав, пытаясь притянуть ближе. Сейчас было важно как можно крепче держать ее ноги, пока мадам Помфри выполняла свою работу, а это было задачей не из легких, учитывая то, что Драко и сам был не в лучшей форме. «Почти закончили», — объявила медсестра, призвав палочкой еще один пузырек и затем наколдовала тугую бинтовую повязку на всю грудную клетку. «Вам нужно принять экстракт бадьяна, всего 8 капель». У Гермионы все плыло перед глазами, звуки с трудом пробивались сквозь шум в ушах. Единственное, что она ощущала предельно четко, это то, что ей по-прежнему безумно больно дышать, хоть и стало значительно легче, и приятные утешающие прикосновения вдоль бедер. Ледяные кончики ее пальцев обволакивало тепло ладони, и в воспаленный разум прокралась мысль, что если бы смерть все-таки настигла сегодня, то Гермионе было бы намного легче принять ее, держа любимого человека за руку. Но ведь это эгоистично, заставлять страдать тех, кому ты дорог, наблюдать, как ты покидаешь этот мир навсегда, и сам момент осознания. Все, это тело больше не является сосудом для души, оно бесполезно, там нет человека. Драко по-прежнему крепко сжимал челюсти, но больше не отводил взгляда от лица Гермионы. Он наблюдал, как магия волшебной палочки мадам Помфри поглощала кровавые разводы, очищая бледные губы, щеки и подбородок, как тонкое горлышко пузырька зависло над приоткрытым ртом, дрогнув ровно 8 раз. Он подался вперед и бережно приподнял кончиками пальцев ее подбородок, помогая Гринджер проглотить настойку. «Давай же, это всего лишь бадьян», — отстраненно бормотал он, не слыша собственного голоса, будто он звучал где-то вдалеке. Не тыквенный сок, но вполне сносная гадость. Гермиона с усилием сглотнула и вновь закашлялась, но в этот раз уже без крови. Бадьян был поистине чудодейственным снадобьем, исцеляющим любую рану. Однажды нарцисса рассказывала Драко, что когда экстракт бадьяна вступает в реакцию с кровью, она обогащается его свойствами и сама излечивает любую внутреннюю язву, циркулируя по организму. Малфой придвинулся чуть ближе, рассеянно поглаживая большим пальцем скулу Гермионы, залившуюся болезненным румянцем. Ее лихорадило, естественная реакция на воспалительный процесс. «Вам необходимо принимать настойку каждый час», — глухо произнесла мадам Помфри странным, несвойственным ей тоном. «И спустя несколько дней будете как новенькая». Малфой повернулся к медсестре, намереваясь выяснить, в чем ее проблема и почему бы ей просто не отправиться баиньки, если ее смущают отношения двух подростков, но он ошибся. Дело было вовсе не в этом. Мадам Помфри уставилась в одну точку, часто моргая. Проследив за ее взглядом, Драко нервно сглотнул и почувствовал, как каждая клеточка его тела покрылась зябкой изморозью. Из-под расстегнутой манжеты слегка задравшегося рукава проглядывала черная змеиная голова и основание уродливого черепа. «Черт, побери!» Глава 32. Примечание к части. Вас ждут 22 страницы, наполненные огромным количеством информации. Во второй половине главы будет много, очень много материала, связанного с моей профессиональной деятельностью. Будут сноски, кое-что я объяснила сама, кое-что из интернета, где человеческую формулировку придумали за меня. Читайте внимательно и не торопитесь, алое сердце. Драко. Слабый голос нарушил гнетущую тишину позорного разоблачения. Мадам Помфри резко развернулась и молча удалилась в свой кабинет. Малфой обратил свой взгляд на Гермиону, все еще чувствуя свое неуемное сердцебиение где-то под глоткой. Карие воспаленные глаза, казалось, смотрели сквозь него, но когда уголок ее губ слегка приподнялся в подобии улыбки, Драко словно вновь окунулся в реальность. «Она здесь, она с ним, ей будет лучше, и она обязательно скоро поправится. Остальное, потом. Как ты? Тебе сильно больно?» Гринджер покачала головой. «Врет, конечно же, ты плохо выглядишь», — пролепетала она, сведя брови. Малфой не смог сдержать смешка, это точно его Гринджер. Будет одной ногой в могиле, но не перестанет заботиться о других. «Так вот, о чем ты думаешь? Серьезно? Сразу, как тебя увидела? Он снова пытал тебя, она никогда не спрашивала». Внешний вид Драко говорил за себя. «Ты слишком сильно рискуешь. Полагаю, раз ты еще жив, он не увидел твоих секретов». «Не увидел?» Малфой старался говорить как можно беззаботнее, чтобы Гермиона не переживала. «И, надеюсь, не увидит». Она всматривалась в Драко внимательным взглядом, пытаясь прочесть его, но ей никогда этого не удавалось. Он был зачарованной книгой и позволял изучать лишь те страницы, на которых проступали чернила. Так было нужно, и Гермиона это понимала, но все равно не сдавалась и пробовала разглядеть хоть какие-то слова на пустых листах. «Он зол на тебя потому, что ты не выполняешь его приказов». Она слегка склонила голову и зажмурилась от спазма, инстинктивно приложив руку к груди. «Не задавай вопросов, на которые не получишь ответов. Помнишь?» Драко склонился чуть ближе, невесомо коснувшись губами ее лба. «Тебе не нужна эта информация, Грейнджер. Но я ведь все равно узнаю». Гермиона зачем-то продолжала настаивать, хотя понимала, что Драко непоколебим. «Да, узнаешь. Очень скоро. И нас больше не станет. Потому что ты никогда меня не простишь». Малфой никогда не делился этим ни с кем, даже с Блейзом, что единственный знал о задании. Это было настолько лично, настолько больно, ощущать близость разлуки, представлять, как взгляд любимого человека переполнен ненавистью и разочарованием. Бессонными тревожными ночами, когда ее голова покоилась на его груди, а ее маленькая ладонь грела своим теплом подрагивающее солнечное сплетение, когда ее дыхание выравнивалось и успокаивалось, а его легкие насыщались родным практически до слез запахом персика, ванили и корицы, Драко думал о том, как мало времени у них осталось. Их разделит не только расстояние, между ними разверзнется глубокая, необъятная пропасть, по обе стороны которой выстроится армия света и тьмы, и им никогда не оказаться на одной стороне. Малфой даже не смел допускать дерзкой мысли о самой ничтожной вероятности того, что Гермиона его простит. Он бы не простил никого и никогда. Это была одна из причин, по которой смерть для его отца показалась ему наименее болезненной, но хоть в какой-то мере справедливой вендеттой за то, что он впустил чертову тьму в дом, где жила его семья. Драко никогда не понимал, каким нужно быть чудовищем, чтобы совершить такой поступок. И вот, он уже сам стоял на пороге предательского злодеяния. Хогвартс был не просто школой. Это тоже дом. Дом для огромной многодетной семьи. И то, что сделает Малфой, в десятки, сотни раз страшнее того, за что он возненавидел отца. Люциус пренебрег безопасностью своей семьи. Драко же собирался пригласить пожирателей в единственное безопасное убежище для всего молодого поколения магической Британии. Он – чудовище. «Я очень надеюсь, что и правда буду как новенькая через несколько дней», ее голос прорезался сквозь толщу его душевной тяжести. Драко поднял взгляд, встречаясь с улыбающимися глазами Гермионы. «У меня для тебя есть подарок. Последнее, о чем помнил Малфой в связи со всем навалившимся дерьмом, это о своем дне рождения, до которого оставалось 3 дня. Он не питал особых надежд на то, что ему удастся его отметить, даже не проверял, на какой день недели он выпадает». Пока Драко подсчитывал в уме оставшиеся дни, Гермиона аккуратно опустила руку в карман джинсов и извлекла оттуда брелок с полированной морской ракушкой. «Даже не буду спрашивать, что это?» — ухмыльнулся Малфой. «Сувенир из мира Макглов?» «Не совсем, судя по всему, действие Бадьяна прогрессировало, ибо теперь у Грейнджер хватило сил на самую настоящую лукавую улыбку». Драко быстро сопоставил коварное самодовольство его девушки с размером предмета, который она держала, и только и смог с неверием выдать. «Нет, да», — убедительно кивнула Гермиона в детском предвкушении. «Я несколько раз протестировала его, он работает». «Блядь, Грейнджер». Кажется, он произнес это слишком громко, но затем сразу понизил голос почти до шепота. «Как ты это сделала? Это же незаконно. Это заклинание написано в нашем учебнике по чарам. Я ведь должна как-то практиковаться», — с невинным видом рассуждала Гермиона. «Торжественно клянусь после нашего путешествия его уничтожить». Она не клялась, даже близко. «Кто ты такая и где моя Грейнджер?» — шутливо прищурился Малфой. Она не выдержала и беззвучно рассмеялась, но сразу же схватилась за грудь, скривившись от боли. «Тише, что же ты творишь?» Он инстинктивно положил свою ладонь поверх ее руки. Жест совершенно бессмысленный и не облегчающий боли, но вдруг таким образом удастся хоть какую-то ее часть забрать себе. Совершив несколько размеренных дыхательных циклов, Гермиона слабо улыбнулась, взглянув на Драко. «Я всегда была такой», — она устало прикрыла глаза, — «нарушала правила ради кого-то, но оно того стоило». Малфой поймал себя на мысли, что уже больше минуты неподвижно сидел и рассеянно водил большим пальцем вдоль ее покрасневшей скулы, вторая рука невесомо касалась ее груди, словно в попытке защитить Гермиону от боли. Он наблюдал за тем, каким безмятежным становилось ее красивое лицо, самое красивое в мире, как тяжелое, несвободное дыхание выравнивалось, отдаваясь во власть исцеляющего сна. Драко медленно приподнялся со скрипучей больничной койки и, склонившись над Гермионой, поцеловал ее в уголок бледных губ. Оттягивать неизбежное – глупо. Ему пора наведаться в кабинет Помфри. Он был уверен, что она все еще там. Осторожно вынув брелок из ладони Грейнджер, Малфой положил его обратно в карман ее джинсов и медленно, но решительно направился к единственному освещенному помещению в больничном крыле. «Можно войти?» – пренебрежительная безразличная вежливость, в которой явно не было никакой нужды. Мадам Помфри сидела за своим столом, спиной к нему, и сосредоточенно выводила что-то пером на расчерченном пергаменте. «Пишите письмо дементорам в Азкабан, это медицинская карта мисс Грейнджер», сухо уведомила его медсестра, не поворачивая головы до тех пор, пока не вывела последнюю букву. Когда она развернулась на своем кресле, от тяжести ее взгляда внутри все сжалось. Она смотрела на Драко с осуждением и жалостью, худший коктейль, которым его когда-либо угощали. «Я был бы признателен вам», — тихо начал он, — «если бы вы никому не говорили о том, что увидели. Просто поверьте, это будет иметь самые ужасные последствия». На лице Помфри не дрогнул ни один мускул. Она по-прежнему испепеляла Малфоя крайне враждебным взглядом, словно не услышала его просьбы. Она знает, какой бы железной она ни пыталась казаться, сколько бы холода ни было в ее тоне, голос неукротимо дрожал. Мадам Помфри боялась его, а, возможно, оплакивала их всех, детей, которым не оставили выбора, жить в мире или воевать. «Да», — твердо произнес Драко, — «разумеется, знает». Помфри поджала губы и медленно покачала головой, глядя куда-то в сторону. «Наверное, так обычно реагируют на новость о чьей-то тяжелой и мучительной смерти». Мозаика в ее голове постепенно складывалась. Драко Малфой, Гермиона Грейнджер, отряд Дамблдора. Это было видно невооруженным глазом. Добрый пожиратель ищет искупление на светлой стороне. «Если честно, неуверенно начала она, я не знаю, что сказать. Пожалуй, догадаться было нетрудно, почему в тот день именно вы привлекли внимание дементоров над полем. Выходит, и Альбус знает?» Драко неопределенно пожал плечами. По правде говоря, он об этом даже не задумывался. Разговор в кабинете директора канул в бесконечный водоворот событий, моментально утратив свою значимость. Все, что не представляло угрозы, было неважно и сразу забрасывалось в дальний ящик в глубине чертогов. Милосердие Дамблдора отправилось туда сразу же, как только Драко покинул его кабинет. Вероятно, догадывается. Мадам Помфри рассеянно кивнула. Она была немногословна, не любила долго рассуждать на темы, требующие тишины. «Я останусь здесь и прослежу, чтобы Грейнджер принимала экстракт бадьяна вовремя», едва слышно произнес Малфой, оборачиваясь к дверям. «Ну уж нет», — резко возразила Помфри. «Я не позволю вам провести здесь ночь. Отправляйтесь в подземелье, мистер Малфой». Драко нервно усмехнулся, с недоумением уставившись на медсестру. «Серьезно? Боитесь, что я задушу ее во сне? Увидели метку на моей руке и решили, что меня опасно оставлять наедине с Грейнджер, пока она в таком уязвимом состоянии?» Взгляд мадам Помфри немного смягчился, и в какой-то момент Драко увидел в ней простую одинокую женщину в летах, которой так и не посчастливилось познать вкус жизни за пределами замка. Сколько их здесь было таких? Каждый учитель, посвятивший себя Хогвартсу, не имел ничего, кроме этой школы. Все семьянины, матери, отцы, стремились закрепиться в министерстве или открыть собственное дело. Нетерпеливо смотрели на часы, отсчитывая минуты до конца рабочего дня, чтобы умчаться в тепло домашнего очага в кругу семьи. Хогвартс же был монастырем, пристанищем для обездоленных и одиноких великих волшебников, что положили свою жизнь на воспитание, взращивание и духовное обогащение чужих детей, становясь на время их опекунами. Конечно, это было не то, совсем не то. «Вам самому не мешало бы хорошенько выспаться», чуть мягче уточнила она со знанием дела. «Отправляйтесь спать, мистер Малфой. Мисс Грейнджер в надежных руках. Навестите ее завтра утром». Драко коротко кивнул, потупив взгляд. Ему было мерзко от собственной злобы на невинных людей. Он совсем перестал надеяться на чью-то благосклонность, готовый в любой момент напасть и защищаться, пусть даже без использования волшебной палочки и применения физической силы. Ему постоянно казалось, что весь мир и каждый его житель без исключения настроены против него, осуждают за сделанный выбор, которого не было. И Малфой просто был не готов принимать мудрость тех немногих, кто понимает, что произошло на самом деле. Намного легче дается существование в новых реалиях, когда, не зная чужих намерений, поддаешься силе инерции, инстинктивно избирая враждебность как единственный способ отношения к окружающим. «Спасибо, что не выдаете нас деканам», – нехотя поблагодарил ее Драко. «Это врачебная тайна, мистер Малфой», – обреченно ответила Помфри, словно в колдомедицине существовал своего рода непреложный обет о неразглашении. «Не понимаю, какого дьявола вы друг друга калечите. Вы бы лучше радовались жизни, пока еще есть такая возможность». Драко невесело ухмыльнулся, подняв на нее взгляд из-под лобья. «Вы сами знаете, что у нас ее нет, иначе уже давно наплевали бы на свою врачебную тайну. Доброй ночи, мадам Помфри». Не дожидаясь ее ответа, он удалился из больничного крыла, бросив напоследок короткий взгляд на единственную занятую больничную койку. Гермиона обязательно выздоровеет к четвергу, и они вместе отправятся в путешествие. Все остальное – к черту. Драко практически несся по коридорам подземелий. Он на ходу стягивал мантию, ослабляя слизеринский галстук. Скоро он избавится от этого тряпья. Сегодняшний ужин он пропустит, но рассказывать об этом никому не собирался. Единственное препятствие, которое ему предстояло преодолеть – общая гостиная слизерина. С чертовыми слизеринцами. Наспех пробормотав пароль, он толкнул дверь с трогательным змеиным оформлением и увидел, а точнее, услышал то, чего больше всего боялся. «С днем рождения!» – завопил серпентарий в полном составе. Как бы Малфой ни старался морально подготовиться к этому моменту, эффект неожиданности возможно отразить только если пойти на опережение и напасть первым. Но у Драко не было никаких шансов. «Какого хера вы так разорались?» Он поморщился, окинув взглядом залитое зеленым светом помещение, в котором явно что-то изменилось. «Вы что, украсили наш гадюшник? Было лучше». «Да брось, дружище!» Блейз вскочил с дивана и, подбежав к Малфою, крепко обнял его, взъерошив волосы. «Мы хотели поздравить тебя еще с утра, но ты проснулся только к обеду, наверное». Это не было правдой. Драко даже не ночевал сегодня в спальне, хотя слизеринцы действительно видели его вечером дома. Плотно зашторенный балдахин был прекрасной иллюзией спящего за ним человека, и лучше не проверять, зачарован ли он, любопытство в таких случаях могло быть наказуемо. Это была последняя ночь, проведенная Гермионой в лазарете, и Малфой решил потратить время досуга и сна на попытки продвинуться в исцелении шкафа. Травма Грингер слишком сильно подействовала на его душевное состояние, нарушив внутренний баланс, потому в первые дни Драко не рискнул прикасаться к шкафу, чтобы не пустить достигнутый прогресс снизу под хвост. «Хоть ты и вел себя максимально подозрительно весь год, мы все равно тебя любим, в семье не без урода, как говорится», произнес Теа, торжественно поднимая вверх увесистую бутыль огневиски. «Специально для тебя достали целый ящик. Надеюсь, ты понимаешь, насколько невежливо с твоей стороны будет съебаться». Драко одновременно и умиляло, и неимоверно бесило то, как его товарищи пытались игнорировать очевидное. Он точно знал, что у Натта вертелось на языке красноречивое уточнение, которое он деликатно опустил. «Съебаться к своей грязнокровке». А да, именно это Малфой собирался сделать. Причем, как можно скорее. «Увы, сегодня я отмечаю свое совершеннолетие 21, надеюсь, все помнят, что у волшебников совершеннолетие наступает в 17 лет. В кругу семьи, Тя, с приторной любезностью и без капли сожаления выдал Драко, выпутавшись из крепкой хватки Блейза. Твое завуалированное желание нажраться по первому попавшемуся поводу я почти не распознал, клянусь. Ты обижаешь меня», возмутился Нот под неодобрительные смешки парней. «Сколько можно бегать от нас, Малфой? Разве мы не семья? Что с тобой стало?» Драко смерил его надменной ухмылкой и окинул беглым взглядом всех остальных. Удивительно, как за считанные секунды изменилась атмосфера в гостиной. Неуютная тишина сгущалась до такой степени, что скоро ее можно будет разрезать ножом. Девчонки переминались с ноги на ногу, изучая взволнованным взглядом недовольного именинника. В какой-то момент ему даже стало неловко перед ними за испорченный праздник. Наверняка над украшениями постарались Пенси с Дафной и Асторией. Их ведь с самого детства обучали всей этой декоративной дребедени. «Не думал, что мне придется оправдываться перед всем факультетом за свое желание провести день рождения дома». Малфой старался сделать так, чтобы это прозвучало как можно непринужденнее, но вышло, как обычно, пассивно-агрессивно. «Вы вправе устроить вечеринку в обход ее виновника. Развлекайтесь, господа мы». Он устремился к спальням, краем уха улавливая неуклюжие попытки Блейза и Теа разрядить обстановку, как вдруг ощутил легкое прикосновение к своему локтю. Малфой нехотя обернулся, заранее зная, кто его потревожил. «Драко, прости, это была моя идея», — Пенси виновато опустила взгляд, сведя брови к переносице. «Я помню, что ты не любишь подарки и сюрпризы, и поэтому решила, что закатить вечеринку-сюрприз — именно то, что мне нужно», — едко съязвил Малфой. Его тон оскорбил ее. Пенси вскинула голову, уставившись на Драко горящим взглядом, обиженно поджав губы. Это выглядело так по-детски, практически смешно. В этот момент он задумался о том, что раньше никогда не проявлял жестокости к Паркинсон. Равнодушие, лучшее и единственное, что он мог ей дать. Глумление над чужими чувствами было ему не чуждо раньше, но сейчас, как ему казалось, он давно избавился от этого. Так почему же, смотря в ее воспаленные, блестящие от слез глаза, ему хотелось рассмеяться ей в лицо? Причин для подобных изменений на деле было достаточно. Драко планомерно становился бессердечным и жестким, чего и стоило ожидать, учитывая, чем была наполнена его жизнь. Все сводилось к тому, что он с каждым днем переставал походить на человека, сохранив лишь привычную для всех наружность. «Я мертв внутри, Пенси. Какой еще, блять, нахуй, день рождения? Я хотела, чтобы ты расслабился», — оправдывалась Паркинсон, начиная выходить из себя. «Чтобы провел время с нами, твоими друзьями. Я же сказал, меня ждут дома», — Малфой врал настолько убедительно, что сам начал верить в свою ложь. Высший уровень окклюменции со временем напрочь избавлял от любых мук совести на почве вранья, правда давно утратила для Драко свои очертания. Она была хамелеоном. Сейчас он скроется за дверью спальни и лишь тогда в полной мере осознает, что в очередной раз солгал. «Каждый раз ты заставляешь меня чувствовать себя идиоткой», — чуть слышно пробормотала Пенси. «Может, потому, что ты решаешь за других, как им проводить их праздник», — холодно произнес Малфой, вопросительно изгибая бровь. «Могла бы просто спросить, но ты, как обычно, решила сделать по-своему». Выдавив жалкую, слегка истеричную улыбку, Пенси быстрым грубым движением утерла проступившие слезы, словно их вовсе не было и ей больше не больно. Заправив волосы за уши, она шагнула вперед и, в нерешительности протянув руку, робко коснулась его щеки. Драко неподвижно наблюдал за Паркинсон, гадая, насколько далеко она планирует зайти, ибо ее лицо было чертовски близко. Пенси встала на носочки и нежно коснулась губами уголка его рта, непозволительно долго не разрывая контакта. Он, казалось, вовсе не дышал. Вся его энергия была направлена на то, чтобы сдержаться и грубо не отпихнуть Паркинсон от себя, как следует, наорав на нее. Чахлые остатки слизеринской доброты подсказывали ему, что, пожалуй, стоит позволить старой подруге взять то немногое, что ей было доступно. Безответная любовь этого человека досаждала, как и любые невзаимные чувства, но ведь она была хорошей. Пенси любила его не за что-то, а вопреки всему, хоть Малфой не считал это настоящей любовью, скорее прихотью и неприятием одиночества. «С днем рождения, Драко!» Ее горячий шепот коснулся его уха. Малфой закрыл глаза, стиснув зубы, едва не поежившись от неприятных мурашек. В этот момент ему стало совершенно ясно. Никогда, ни при каких обстоятельствах он не хочет, чтобы его касалась другая девушка. Его тело отзывалось только на прикосновение Гермионы Грейнджер и на физиологическом уровне отвергало чужое тепло. «Веселитесь», — холодно процедил он, медленно повернувшись к спальне и, подойдя к своей кровати, захлопнул за собой дверь невербальным жестом руки. Грузно опустившись на кровать, Драко позволил себе минуту покоя, дабы собраться с мыслями, абстрагироваться от мракобесия, затеянного слизеринцами в гостиной, и настроиться на самый лучший вечер в его жизни. Через полчаса они с Грейнджер встретятся на окраине Хаксмида и отправятся в долгожданное путешествие, только вдвоем. Это был единственный сюрприз, которому он был по-настоящему рад. Гермиона так и не сказала ему, куда ведет созданный ею портал. Малфой догадывался, что, вероятнее всего, они отправятся куда-то за пределы Великобритании, но настаивать на преждевременном раскрытии тайны не стал. Он видел, как горели ее глаза, когда они обсуждали предстоящее путешествие. Она была бесконечно горда собой из-за того, что ей удалось заинтриговать самого Драко Малфоя, доверху напичканного самыми разнообразными тайнами. Ему всегда было известно больше, чем остальным. Но один секрет все же удалось придержать в качестве подарка на день рождения. Единственное, о чем попросила Гермиона, одеться в легкую летнюю одежду. Никаких уточнений и подсказок больше не было, но это был еще один повод предположить, что они отправятся куда-то за границу их страны, где господствует жаркий климат. Они должны вернуться завтра вечером, а значит, их сегодня ждет сказочный закат, волшебная ночь и еще целый день, проведенный в любви и гармонии. Драко заслужил это. Он, черт возьми, заслужил душевного и физического отдыха в компании любимой девушки. Его мечтательный мыслительный поток прервал тихий хлопок. Острое чувство дежавю родом из Мэннера вынудило Малфоя резко подорваться с кровати, машинально схватившись за палочку. «Дейзи!» – изумленно воскликнул он, оглядывая эльфийку в ее любимом фиолетовом платьице. «Что ты здесь делаешь?» «Хозяин Драко!» – она низко поклонилась, едва не касаясь пола кончиками длинных ушей. «Дейзи хочет поздравить вас с днем рождения, сэр!» Она покраснела, робко выудив из миниатюрной кожаной сумочки крошечный сверток. Малфой недоуменно нахмурился, но все же решил сделать исключение и принять поздравление. «Что это?» – вежливо спросил Драко, развязывая аккуратный бантик. Дейзи не торопилась с ответом, пока он не распаковал подарок полностью. Внутри оказалась тонкая изумрудная нить с нанизанным на нее одиноким лунным камнем размером с маленькую горошину. «Это магический артефакт, сэр!» – с переполняющим восторгом пропищала эльфийка. «Аппарационный амулет. Дейзи создала его сама. Он наделен эльфийской магией и свойствами протеевых чар». «Протеевых чар?» – Малфой опустил заинтересованный взгляд на Дейзи, отвлекшись от изучения незамысловатого украшения. «Значит, есть и другие, еще один», – утвердительно кивнула эльфийка. «У хозяйки нарциссы, сэр, Дейзи подарила ей такой же. Когда вы коснетесь волшебной палочкой зачарованного камня, амулет хозяйки явит ей изображение места, в котором вы находитесь. Таким образом, у вас будет возможность аппарировать друг к другу, а благодаря эльфийской магии, преодолевать любой антиаппарационный барьер». Драко не знал, как реагировать. Он был глубоко тронут заботой Дейзи и ее любовью к своим хозяевам. Вряд ли кто-то из семей, позволявших себе держать эльфов в своих особняках, могли похвастаться настолько теплыми, дружескими отношениями с прислугой. «Это очень мило, Дейзи, спасибо большое», от всего сердца поблагодарил ее Малфой, надев амулет на руку, присел на корточки, чтобы поравняться с ней. Дейзи всегда ужасно смущалась, когда он так делал. В бюро по распределению домовых эльфов весьма доходчиво объясняли, что дружба между хозяином и эльфом абсолютно исключена. Но нарцисса и Драко, похоже, сами были исключением. Дейзи была не просто прислугой, она являлась практически членом семьи. Это еще не все. Хозяин Драко, ее тонкие ручки вновь полезли в маленькую сумочку, выудив оттуда конверт, который Малфой узнал бы из тысячи, дорогая бумага и фамильная сургучная печать черного цвета. «Письмо от вашей матери, сэр», – Драко усмехнулся, приняв конверт из рук эльфийки. Благодаря тому, что письмо не было привязано к совиной лапе, пролетев сотни километров на ветру, Малфой ощутил тонкий запах, исходящий от бумаги. В груди разлилось приятное тепло. «Мама», аккуратно отклеив печать, он извлек из конверта короткую записку. Быстро изучив глазами ее содержание, Драко нахмурился и непонимающе взглянул на Дейзи. «Тебе что-то известно об этом?» Она отрицательно замотала головой, испытующе взирая на хозяина. Малфой снова прочел записку, осмысливая каждую строчку. «Дорогой мой Драко, поздравляю тебя с твоим 17-летием. Ты стал совсем взрослым, сынок. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя, солнышко. Прости свою глупую маму за нежности, знаю, тебе они не нравятся. У меня для тебя есть подарок, отказа я не приму. Дейзи переправит тебя в нужное место, оно очень красивое, ты раньше в таких никогда не бывал. Будь добр, надень свой черный смокинг, который мы купили в прошлом году в Твилфит Титаттинг. Он безумно тебе идет, с самой горячей и искренней любовью, мама». Драко разочарованно усмехнулся, покачав головой. Еще никогда в жизни он так убедительно не лгал, до такой степени, что ложь нежданно-негаданно оказалась правдой. Это ли не ирония? Первая посетившая его мысль была о том, что нарцисса, вероятно, имела скрытые прорицательские способности и намеренно решила сорвать их с Гермионой планы, чтобы воспрепятствовать неуместному романтическому рандеву. Разумеется, потому, что так было правильно. Как бы там ни было, сейчас Драко находился не в том положении, чтобы отказать. Они и вправду почти не виделись с матерью и совсем не проводили времени вместе. Отчасти это была и вина самого Драко, так как он старался держаться подальше от Мэннера, но за целый год он ни разу не удосужился пригласить маму куда-то за пределы поместья, ведь ей там тоже приходится совсем не сладко. Пускай это было не совсем уместно в рамках новых реалий, но сейчас Малфою стало стыдно от осознания, что он – никудышный сын. Он часто оправдывал себя тем, что недостоин тратить время матери после своего чудовищного поступка. На деле все было куда более непривлекательно, он руководствовался лишь своими чувствами и желаниями, стремясь как можно больше времени проводить с девушкой. Он был уверен, что мама это понимала, она понимала его во всем, прощала все самые тяжкие грехи. Пожалуй, посвятить ей один вечер по случаю дня рождения, меньшее, что Драко мог для нее сделать. Обреченно вздохнув, он забрался на кровать и призвал с прикроватной тумбы перо, чернила и пергамент. В короткой записке Малфой постарался как можно менее болезненно обрисовать возникшую ситуацию и попросил у Гермионы прощения за то, что вынужден отменить их путешествие в самый последний момент. Открыв их с Блейзом общий гардероб из черного резного дерева, Драко с тоской уставился на зачехленный смокинг, который надевал последний раз во время примерки в магазине. За целый год не нашлось ни единого повода напялить это упоительно дорогое, сковывающее движение, тряпье. С еще большей тоской он взглянул на аккуратно сложенную летнюю одежду, которую ему также до сих пор не посчастливилось надеть, несмотря на заступившую жару. «Я буду ожидать вас возле замка, хозяин Драко», — пролепетала Дейзи и отпарировала, чтобы не смущать его своим присутствием. В который раз Малфой подумал о том, что чары защиты в Хогвартсе оставляют желать лучшего, ведь среди эльфов тоже могут оказаться убийцы. И как еще Реддл не догадался наложить на Дейзи Империус и подослать ее прямиком в кабинет Дамблдора, а еще лучше, в гриффиндорскую спальню мальчиков. От этой мысли стало тошно. Гринджер бы расплакалась, она была бы в восторге от Дейзи. Впрочем, сегодня они познакомятся всего через каких-то 5 минут. Покинув стены школы, Драко поморщился от яркого солнца. После желтоватого полумрака замка глазам требовалось время, чтобы привыкнуть к дневному свету. Запустив руку во внутренний карман смокинга, Малфой изъял сложенный вдвое листок пергамента и вручил его Дейзи. «После того, как ты перенесешь меня, нужно, чтобы ты вернулась в Хогсмид и отдала эту записку Гермионе Грейнджер. Она будет ожидать на окраине деревни возле лесной опушки, и никому ни слова об этом». «Да, хозяин», — участливо закивала Дейзи, принимая послание из его рук. «Дейзи все сделает». Драко взял ее за руку и, спустя несколько мгновений, они оказались на крыше многоэтажного здания. Оживленная широкая улица с бесконечно снующими автомобилями служила безошибочной подсказкой, что они перенеслись в мир Макглов. Но это был не Лондон. К тому же, Малфой не мог не заметить, что операция заняла немного больше времени, чем обычно. Напротив, через дорогу, на широкой площади располагался роскошный дворец, который смотрелся до ужаса нелепо в окружении дорожных знаков, электропроводов и светофоров, возвышаясь над шумящей проезжей частью, наполненной звуками автомобильных гудков и полицейских сирен. Драко догадался, что, вероятно, об этом самом месте шла речь в записке матери. Высокая двухэтажная аркада, увенчанная медными статуями двух всадников на крыше, выглядела как отчаянная попытка макгловского архитектора впечатлить заказчика, кем бы он ни был. В каждой из арок второго яруса располагались причудливые статуи, принявшие неестественные пафосные позы, с надменными застывшими лицами. «Ну и где мы?» Малфой повернулся к Дейзи и почувствовал себя полным идиотом. Пока он изучал местность, след эльфийки уж давно простыл. Вероятно, она приняла решение более не обременять его своим присутствием. Или, скорее всего, так ей было приказано. По всей видимости, звук аппарации заглушился какофонией городского шума. «Прекрасно. Спасибо, блять, большое». Он нервно заозирался в поисках выхода и довольно быстро его отыскал. Преодолев быстрым шагом расстояние до невзрачной металлической двери, Драко вскрыл замок с помощью волшебной палочки, не утруждая себя запереть его обратно. Эта вылазка нравилась ему все меньше, учитывая день, на который она пришлась. Гадкое предчувствие близости полнейшего фиаско одолевало с каждой минутой. Что-то ему подсказывало, что праздник, организованный Гермионой, ему бы пришелся по душе намного больше. Минуя 16 лестничных пролетов унылого душного здания с пустыми коридорами, Малфой оказался на улице. По сравнению с этим кошмаром крыша была островком уюта и спокойствия. Здесь было ужасно, шумно, затхлый запах автомобильного топлива вызывал удушье, но, казалось, Драко был единственным, кто так остро его ощущал. Маглы перестали замечать загрязненность воздуха, для них он был привычным. «Мистер Малфой», — окликнул его незнакомый мужской голос. Драко повернулся на звук, с головы до ног оглядывая подошедшего к нему мужчину лет 35 в дорогом костюме. Он дружелюбно улыбнулся, протянув руку в знак приветствия. «Доминикус Пивереллу, нотариус леди Нарциссы, очень рад знакомству». Малфой решительно ничего не мог понять. Все это походило на какой-то низкопробный розыгрыш. Он стоял посреди людной улицы неизвестного ему города в мире маглов в свой ебучий день рождения и смотрел на совершенно чужого мужчину с отдаленно знакомой фамилией, который явно был куда больше рад его видеть, чем Драко. Не прилагая ни малейших усилий для ответной улыбки, он коротко пожал протянутую руку, не удостоив незнакомца словами приветствия. «Где моя мать?» Где-то глубоко в душе у Малфоя теплилась надежда, что Нарцисса просто не желала находиться на людной улице, переполненной суетящимися маглами, и ожидала его внутри этого нелепого дворца, но проклятое чутье подсказывало, что что-то явно пошло не по плану, и ответ этого душного клерка окончательно испортит и без того непраздничное настроение. «О, леди Нарцисса, разве вам не сказала?» Сконфуженно улыбнулся Доминикус. «Кто бы, блять, сомневался. Похоже, произошло некоторое недопонимание. Видите ли, мистер Малфой, ваша матушка поручила мне сопровождать вас, поскольку она не может покидать поместье по уважительной причине». Придурок в костюме неуверенно замялся, по всей видимости, он не был осведомлен о деталях этой самой причины. «Какой же я идиот!» Драко обреченно прикрыл глаза, вспоминая, что было сказано в записке матери, а именно, ни слова о том, что они проведут праздник вместе. Она попросила его надеть смокинг. «Вот и все, мистер Малфой, я понимаю ваше разочарование, мне жаль, что ваши ожидания не оправдались. Вы себе даже не представляете, насколько», — раздраженно процедил Драко, отвернувшись в сторону. Теперь-то он не сомневался, что мать специально все подстроила таким образом, чтобы ее сын держался подальше от девушки, к которой он, как он сам однажды проболтался, испытывает глубокую привязанность. Коварная женщина, страшный человек, безумно любящая мать. Еще ни разу в жизни он так не огорчался своей неспособности самостоятельно оперировать. Погрязнув в более срочных делах, он даже ни разу не практиковался. «Где мы вообще находимся? Это не Англия, верно?» Доминикус, несомненно, был рад смене неловкой темы и с заметным воодушевлением произнес. «Мы с вами находимся в Вене, сэр. Вы раньше бывали в Австрии?» «Нет», — сухо ответил Малфой. «Почему Нарцисса заставила меня напялить смокинг? Мы что, собираемся на королевский прием по случаю моих именин?» «О, это не дворец, мистер Малфой», — рассмеялся Пивереллу. «Это оперный театр». У Драко дернулся глаз. Он медленно перевел взгляд на Доминикуса, с надменным удивлением выгнув бровь. «Что, простите? Похоже, мать ему за что-то мстила. Отправить сына в его день рождения наслаждаться воплями маглов – ничто иное, как самая настоящая, изощренная месть. Так и знал. Она не простила мне убийство Люциуса. Что ж, по крайней мере, после такого меня точно больше не будет мучить совесть. Я полностью искуплю свою вину перед мамой этим вечером». Венская опера – один из грандиознейших памятников европейской архитектуры, как ни в чем не бывало, продолжал Доминикус, а также один из важнейших оперных центров мира. «Вы, должно быть, шутите», — с сарказмом прервал Драко его бесполезную тираду, выражая крайнюю незаинтересованность его рассказом. «Видите эти статуи, мистер Малфой?» Все еще не сдавался Пивереллу, указав пальцем на верхний ряд арок. «Ничего более пафосного в своей жизни не видел. Что у них с лицами?» «Это своего рода аллегории», — пояснил Доминикус. «Любовь, фантастика, трагедия, комедия и героизм. Пять основ, на каждой из которых строится любая драма». Малфой закатил глаза, поймав себя на мысли, что сделает это еще не один десяток раз за сегодняшний вечер. Нотариус продолжал свое образовательное вещание еще некоторое время, после чего подхватил Драко за локоть и повел к пешеходному переходу. «Давайте же скорее посмотрим, что внутри», — с воодушевлением произнес Пивереллу, потянув его за собой, когда на светофоре зажегся зеленый свет. У Малфоя сложилось впечатление, что этот тип был куда более взволнован предстоящим вечером, чем полагалось мелкому служащему, на которого взвалили обязанности няньки. Он явно знал про искусство чрезмерно много для человека, деятельность которого с этим никак не связана. «Откуда вам все это известно?» – спросил Драко, переступая порог массивных деревянных дверей. «В юности я интересовался многими вещами, прежде чем сделать выбор в пользу бумаг», – без прежней участливости отозвался Доминикус, словно своим невинным вопросом Малфой по какой-то неведомой причине смог его задеть. Внутреннее убранство оперного театра пестрило изобилием скульптурных композиций и лепнины. Концентрация мрамора и позолоты на стенах, полу, лестнице и потолке создавала впечатление, будто это не театр, а жилище гигантского Нефлера. Нарцисса была права, в таком месте Драко еще никогда не бывал. Если архитектор и преследовал какую-то цель, то, вероятно, заключалась она в том, чтобы уместить все признаки богатства и роскоши в одном месте, не затрудняя себя тем, чтобы проверить конечный результат на предмет безвкусных излишеств. Арки, арки, всюду были чертовы арки различных размеров, и это пристрастие к золоту. Интересно, почему маглы стремятся озолотить все вокруг? Как может золото быть частью интерьера? Оно предназначено для ценных вещей, для фамильных украшений, уникальных артефактов, в конце концов, для монет, то, без чего невозможна цивилизованная жизнь в любом из миров, хотя довольно иронично, что магловские деньги больше не изготавливаются из драгоценных металлов. Как могло кому-то прийти в голову обмазать золотом стены? Холл театра был переполнен. От обилия смокингов, дорогих костюмов и платьев рябило в глазах. До слуха Драко доносилась немецкая, английская и французская речь, смешавшаяся в единый однообразный гул, давящий на ушные перепонки. Певерел продемонстрировал два билета к Капельдинеру 22, служащий при театре, проверяет билеты и следит за порядком. И, дождавшись его одобрительного кивка, приправленного дежурной вежливой улыбкой, направил Малфоя к просторной лестнице, устланной темно-зеленым ковролином, преодолев которую они оказались в узком дугообразном холле. Здесь не было почти ничего, кроме бесконечного количества одинаковых дверей. Спустя некоторое время, они все же достигли конца странной дуги, которая упиралась в тупик. «Нам сюда, мистер Малфой», указав на последнюю дверь, проговорил Доминикус. Он все еще излучал любезность, но без былого энтузиазма. По необъяснимой причине Драко это обрадовало. Нечего корчить из себя святошу, когда дело пахнет трехчасовой оперой. Возможно, к концу этой пытки Певерелу ему даже понравится. На самом деле, Малфой понятия не имел, как происходит данное действо. Единственное его представление о том, что примерно его ожидает, он почерпнул из рассказов матери в далеком детстве и из тошнотворных пластинок на школьном граммофоне. Больше всего ему действовал на нервы брошенный заевший проигрыватель в выручай комнате. Там тоже истошно орал какой-то болван, застрявший на одной ноте. За последней дверью их встретил еще один капельдинер. Он изучал их билеты более придирчивым взглядом, приняв самое серьезное выражение лица, но через пару мгновений его черты смягчились, губы растянулись в точно такой же раболепной улыбочке. Вероятно, он пожелал им приятного вечера, как мог догадаться Драко, исходя из короткого донки, сказанного Доминикусом в ответ. Как только из-за темно-бордовой шторы показался зал, Малфой понял, почему они так долго двигались вдоль ряда дверей, словно по длинной дуге. Зал оперного театра представлял собой огромное просторное подковообразное помещение с сотнями ярко-красных кресел и большой сценой. Если в холле сплошь все было отделано золотом, то здесь был явный перебор красного. Грингер бы оценила. «Чертов Гриффиндор преследует меня даже в мире маглов. У нас с вами лучшие места, мистер Малфой», — самодовольно изрек Певерелу. Крайняя ложа бильетажа 23, бильетаж, второй снизу ярус зрительного зала, между бенуаром и номерными ярусами. Википедия, здесь у нас будет возможность насладиться спектаклем в мельчайших деталях. Самыми престижными местами считаются ложи бенуара 24. Бенуар – места, расположенные на одном уровне со сценой, что находится прямо под нами, но на мой взгляд, для полноты картины необходимо находиться на некотором возвышении. К тому же, отсюда прекрасный вид на оркестровую яму. Малфой лениво опустил взгляд, заслышав наиболее нелепое словосочетание из всех только что озвученных терминов. Яма под сценой правда была, в ней находились люди с музыкальными инструментами. Большинство из них Драко уже видел раньше, кроме гигантской граммофонной трубы без остального граммофона, закрученной причудливым образом. По всей видимости, в это нужно дуть, но как Малфой не пытался разглядеть хоть какое-то отверстие, кроме медного раструба, так ничего и не нашел. Интерес представлял не только сам инструмент, но и его владелец, хрупкая девушка, которая, казалось, едва его удерживала в руках, в то время как в соседнем от нее ряду расположился тучный мужчина с крошечной флейтой пикколо в пухлых руках. Драко поразился, как его толстые пальцы умещаются на клапанах. Выглядело это совершенно комедийно. Маглы глупые. Почему бы этим двоим не поменяться? Это же непрактично. Сегодня в Венской опере будет звучать Вагнер. Малфой не мог не заметить, что настроение Пиверелла постепенно менялось. На его губах заиграла надменная, немного скучающая ухмылка. Он перевел взгляд на Драко. «Вы когда-нибудь слышали про оперу «Парсифаль»? Я ни про какую оперу не слышал. С чего бы мне в принципе интересоваться этим?» Малфой издевательски выгнул бровь. Зрители постепенно рассаживались по местам. Поразительно, сколько народу жаждало потратить драгоценное время своей жизни на какую-то ахинею. На каждом ярусе в каждом ряду толпились люди, сверяясь с номерами сидений на своих билетах. Что с ними всеми не так? Сегодня прекрасный летний вечер, великолепная погода для прогулок, отдыха на открытых террасах за бокалом вина. Но вместо этого они все пришли в душный красно-золотой театр на чертов спектакль. Настоящие клинические идиоты. Рихард Вагнер, композитор, называл это произведение торжественной сценической мистерией, продолжал Доминикус, смакуя каждое слово. Религиозная церемония, которая отнюдь не вписывается в рамки светских развлечений. Вагнер настаивал, чтобы никаких аплодисментов не было, ибо они неуместны, однако, разумеется, зал всегда буквально взрывается бурными овациями после каждого акта. Он благоговейно усмехнулся, уставившись в потолок. «Я не знаю немецкого», — смерил его презрительным взглядом Малфой. «Надеюсь, меня выгонит за то, что я не разразился бурными овациями». «О, не беспокойтесь об этом, сэр», — Доминикус вновь оживился и, подавшись вперед, протянул руку вверх над сценой. «Видите этот экран? Когда начнется вокальная партия, проектор выведет на него английские субтитры». «Английские чего?» — скривился Драко. Весь этот магловский бред начинал просто неимоверно бесить. «Субтитры, сэр, перевод. И как прикажете наслаждаться происходящим на сцене, если я буду все время пялиться в экран?» Малфой решил, что позволит себе маленькую приятность в честь праздника и доведет этого кретина до ручки. «Ничего, нарцисса найдет себе нового нотариуса». Пиверелл снисходительно улыбнулся и понимающе закивал. «Виноват, мистер Малфой», — исправился он, — «совсем забыл, что вы еще новичок в этом деле. Я буду вам рассказывать все, что происходит на сцене». На последней реплике ему пришлось чуть повысить голос. В зале раздались аплодисменты. Угловатый дирижер встал за дирижерский пульт и, повернувшись к зрителям, быстро поклонился. Свет в зале постепенно приглушался, пока не сошел на нет. Вместе с ним затихли и аплодисменты, растворяясь в последних одиночных хлопках.